Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а помнишь, мы на мой день рождения в кафе ходили? Конечно, помню. Ты тогда еще чашку опрокинула и мои новые брюки чаем залила. Как же такое забыть? Ну, пап, я же не нарочно. И уже 10 раз извинялась. Хорошо, хорошо, забыли. Хотя брюки, конечно, жалко. Ладно, неважно. Так ты о чем? А помнишь, нам такую книжечку давали, в которой всякая еда написана, и мы из нее заказывали. Это называется меню. Помню, конечно. Вот я подумала, а давай ты свое меню составишь. Свое меню? Да ты что? Я же готовить почти не умею. У меня там будет только яичница, макароны по-флотски и все, наверное. А, нет, еще шашлык. Вот теперь точно все. А я не про еду совсем. Ты сказочное меню составь, про что ты можешь сочинять сказки, а я из него выберу что-нибудь по своему вкусу. Ах, вот ты о чем. Да, задумка интересная. Ну-ка, погоди, я сейчас блокнот достану. Что бы такое сюда написать? Ну, допустим, вот так. Еще вот так. Ну и, пожалуй, вот это. Угу, готово. Давай сюда. Барышня, прошу вас, наше меню. Делайте заказ. Ого, как у вас тут много всего. Умножение, дружба, колибри. Простите, пожалуйста, а вот у вас написано варан. Это, наверное, ошибка. Должно же быть баран? Ну что вы, здесь все верно написано. Варан – это такая большая ящерица. Обитает в Африке, в Азии, в Австралии. Бывает до 3 метра в длину. Это очень вкусно. Я хотел сказать, очень интересно. Будете заказывать? Спасибо большое, я что-нибудь другое выберу. Значит так, мне, пожалуйста, принцессу. Ну, конечно, куда же без нее. Еще белого носорога. Только пусть он будет не очень злой. И... Могу порекомендовать пиратов или побег из темницы. Нет, давайте лучше волшебный ананас. Хороший выбор. А на десерт, на финал что-нибудь будете заказывать? Да, сделайте, пожалуйста, пир на весь мир. Значит, ваш заказ: принцесса, белый носорог, волшебный ананас и один пир. Осталось только придумать, как это все в одну сказку уместить. А, ладно, начну, а там видно будет. Итак, жила-была на белом свете девочка Катя. Принцесса? Не совсем. Была она самой обычной девочкой, вот только очень капризной и вредной. Жареный лук не ела, вязаную шапочку зимой не надевала, ни с кем не дружила. В общем, капризная очень была. И поэтому все ее называли принцессой. Позовет ее, бывало, папа на пруд купаться, а она ему в ответ: на пруд? Фи! Там же вода грязная! Да еще и лягушки плавают! Не пойду! Нет там никаких лягушек, ты что? Да и вода довольно чистая! Все равно не пойду! Фи! Или, например, приготовит мама на завтрак яичницу, зовет к столу, а Катя и говорит: фи! Тут желтки жидкие, я такие не люблю! Поджарит мама яичницу посильнее, а Катя опять за свое: а теперь она подгорелая, не буду завтракать, фи! И так целый день, с утра до самого вечера. Капризы, капризы, капризы! А еще Катя мечтала, что однажды прискачет за ней принц на белом коне и увезет ее к себе во дворец. Одним словом, принцесса, что еще скажешь? И вот однажды в местный зоопарк всего на 3 дня привезли удивительное животное – белого носорога. Все горожане в очередь выстраивались, чтобы на него посмотреть. Пошла утром Катя в школу и решила мимо ограды зоопарка пройтись. Вот клетка с обезьянами, вот вольер со слоном, а вот вывеска висит. Белый носорог. Ага, вот он сам. Только никакой он не белый, самый обыкновенный, серый. Фи! И совсем не фи. Между прочим, это и есть самый настоящий белый носорог. Он просто так называется. Вот ты черный кофе видела? Он ведь тоже совсем не черный, а коричневый. Просто название такое. Повернулась Катя на голос, присмотрелась, а внутри вольера стоит темнокожий юноша. Раньше она таких только по телевизору видела. Привет, а ты еще кто такой? Меня зовут Мутомба. Я приехал из Африки. Это мой друг, белый носорог Гуга. А тебя как зовут? Катя меня зовут. О, какое красивое и очень редкое имя. В смысле, у нас в Африке оно редкое. Пап! Чего? Ну что это за сказка? Где волшебство? Где приключения? В конце концов, принц где? А вот прямо сейчас все и начнется. Ты слушай. Фыркнула Катя, задрала нос повыше и пошла дальше в школу. А на завтра снова мимо зоопарка пошла. Видит, носорог травку жует, а юноша листья опавшие собирает. «У, Катя, здравствуй!» «Ну, приветик, как тебя там? Мутомба?» «Хочешь на носорога поближе посмотреть? Я могу его позвать, и он прямо сюда подойдет». «Прямо сюда? Что-то не очень верится. Ну, попробуй». «А вот смотри! Гуга! Гуга! Пожалуйста!» «Подойди сюда на минуточку!» И носорог послушно повернулся и потопал прямо к Кате. Подошел, ограду понюхал, потом на Мутомбу посмотрел и что-то такое по носорожьи пробурчал. «Ты спрашиваешь, кто это?» «Это девочка с очень редким именем Катя. Познакомься!» «Зачем ты притворяешься, будто можешь разговаривать с этим Гугой? Он же зверь!» «А я не притворяюсь! В нашей стране есть особое растение – волшебный ананас! Съедаешь хоть немного, и сразу начинаешь понимать язык всех-всех зверей!» «Ерунда! Так не бывает!» «А вот и бывает! У меня с собой есть кусочек! Хочешь попробовать?» «Ну, давай!» Протянул Мутомба Кате кусочек ананаса. Она его съела, и ничего не произошло. «Ну вот, я же говорила, никакой он не волшебный, а ты врунишка!» И вдруг носорог Гуга говорит: «Ваше высочество, а почему эта девочка так неуважительно с вами разговаривает?» «Ой! Это еще что за фокусы? Я ни в какое волшебство не верю! И кто это тут, ваше высочество?» «Вот прямо перед тобой стоит его высочество принц Мутомба. Будь любезна, разговаривай с ним повежливее, пожалуйста». «Фи, вот еще! Как хочу, так и разговариваю. Меня тоже принцессы все вокруг называют. Ну и что? И вообще, я в школу опаздываю». Повернулась и ушла. На 3-й день Катя снова мимо зоопарка проходила. Видит, носорог на солнышке греется, а Мутомба вольер чистит. «Здравствуй, Катя! Может быть, мы с тобой подружимся? Хочешь, Гуга тебя покатает? Он очень добрый, ты не бойся. Нет уж, спасибо. И дружить я с тобой не собираюсь. И вообще, не верю, что ты принц. Хм, какая ты странная, Катя. Как же мне тебя убедить? А никак. Ты на себя посмотри, во что ты одет. Джинсы да футболка. Вот если бы на тебе была мантия, а на голове корона, да еще если бы вокруг тебя слуги бегали, вот тогда да. Опечалился Мутомба. Ну что с такой капризной девочкой поделаешь, если она о людях только по внешнему виду судит? А Катя все вредничает. Ладно, пойду я. Меня, может, где-нибудь настоящий принц дожидается, а я тут с вами время теряю. Повернулась она и только собралась уходить, как вдруг, откуда ни возьмись, появилась возле загона целая делегация. Трубачи в трубы дуют, барабанщики в барабаны стучат, солдаты честь отдают и вокруг Мутомбы маршируют. Удивилась Катя. Ой, это еще что за представление? А это, Катя, за нами с Гугой. Мы ведь всего на 3 дня в ваш город приезжали, а теперь нам пора домой. Подбежали к Мутомбе слуги, надели на него мантию и корону, усадили верхом на белого носорога и всей компанией двинулись прочь. А Мутомба машет рукой и кричит: «Прощай, Катя! Очень жаль, что мы с тобой так и не подружились! Ты мне очень понравилась! Счастливо!» Вот так и осталась Катя ни с чем. А все из-за своих капризов и вредности. Упустила она своего принца на белом носороге. Может быть, конечно, эта история ее чему-нибудь научила, и она перестала быть капризной. Но мне об этом ничего не известно. Минуточку, пап, а ты ничего не забыл? Кажется, нет. А в чем дело? А как же пир на весь мир? Я же заказывала. Ах, да, конечно. Ну, Мутомба приехал к себе на родину и уже там устроил пир на весь мир по случаю возвращения. Тут и сказочке конец. А все-таки я надеюсь, что она исправилась и нашла своего принца. Ну, может быть, в следующий раз мы с тобой придумаем про это сказку. Идет? Конечно, идет! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.